Noi loze loze jalam galu podrode kato ta sada jalam kato ta sada koisti ti stani jalam koisti ti stani pandur na loze jalam pandur na loze. Чула младую в чарче, жена, младую в чарче, а шути стана, жена, а шути стана, пандур на лозе, жена, пандур на лозе. Жана всяка неделя, все применена, жана, все применена, и на Билена, жана, и на Билена.